Людмила Макарова. «Жемчужный тур». Насчет абсолютной безопасности космических путешествий даже самые солидные туроператоры всегда немного привирали. Как говорится, не обманешь, не продашь. Но ведь и угробишь, не отмоешься. На этой тонкой грани руководство фирмы «Звездный компас» успешно балансировало с самого момента ее основания. «Наши лайнеры сопровождают лучшие пилоты дальней разведки. В течение всего полета два звездолета класса «Рейнджер» ежесекундно следят за обстановкой и в любой момент готовы прийти на помощь», обещал доверчивому обывателю рекламный проспект. И обыватель шел. С каждым годом прибывал платежеспособный обыватель, получал свою порцию впечатлений от глубокого космоса и отличного сервиса и размещал в сети восторженные отзывы. Пилот Андрей Хамарин работал в «Звездном компасе» на одном из таких стареньких рейнджеров и отлично понимал, что одиночнику никогда не спасти битком набитый людьми лайнер. Но в «Звездном компасе» не полагались на слепую удачу и старались предотвратить ЧП, а не устранять его последствия, о чем скромно в самом конце упоминалось в рекламном проспекте. Механизм безопасности работал следующим образом. Как только пропадала связь с ведущим рейнджером, капитан лайнера разворачивал корабль на резервный маршрут, переставляя уцелевший звездолет сопровождения из арьергарда в авангард. Посмотрев внутреннюю статистику безопасности полетов, Андрей долго ругал себя за привычку подписывать договоры, не вчитываясь в то, что написано мелким шрифтом. Но деваться было некуда. Стабильные деньги бывшим пилотам дальней разведки платили только крупные туроператоры. Больше никому бравые покорители галактических окраин не были нужны без переподготовки. Собственно, на нее, на профессиональную переподготовку, Андрей сейчас и зарабатывал, чтобы получить специальность пилота гражданского космофлота. Подвела его романтика, будь она неладна. Дернул черт пойти учиться на разведчика. Скучными, видите ли, галактические пассажирские линии казались, не героическими, ни опасностей тебе невиданных, ни миров непознанных, ни контакта с инопланетным разумом. А на самом деле в дальней разведке так просто зашибись, как весело. Рейсы, похожие друг на друга, как две капли воды, тянутся месяцами, в течение которых самописцы пишут, камеры фотографируют, уловители частиц улавливают, бортовая компьютерная сеть анализирует, а ты в крохотной каюте пытаешься собрать самогонный аппарат по чертежам, любезно предоставленным старшими товарищами. И задача твоя, как пилота-разведчика, сводится к разгадыванию одной единственной тайны Вселенной. Пошутили они, или в самом деле возможность смонтировать это крайне полезное в космосе приспособление все-таки существует. Когда у Андрея не получилось в десятый раз, он уволился, отдав чертежи преемникам. Сейчас, отработав в «Звездном компасе» 2 года, Хамарин вспоминал те времена с некоторой ностальгией. В турбизнесе пилоты рейнджеров вкалывали как проклятые. Из рейса в рейс они непрерывно обшаривали космос вокруг фешенебельных лайнеров с целью собрать как можно больше дерьма, которое, по правде сказать, предназначалось совсем другим людям. «Я 1/2, из гиперпрыжка вышел чисто. Возмущение минимальное. Нахожусь на высокой орбите планеты Z1434. Ариадна, стартуйте после подтверждения безопасности низких орбит», — сказал Хамарин. Он дождался, когда на приборной панели мигнул зеленый конверт, подтверждающий передачу сообщения через ретрансляторы дальней связи. Перевел взгляд на обзорный экран звездолета и вздрогнул от неожиданности. На жемчужницу он шел, наверное, 20-й, и каждый проход по данному направлению рассматривал как небольшой бонус. Планетой Z1434 откровенно любовались не только туристы, но и пилоты одиночников и транспортных компаний, и капитаны туристических лайнеров. По крайней мере, Мещеряков, капитан Ариадны, которая сейчас шла следом, точно любовался, о чем не раз охотно признавался. Жемчужницей, Планету окрестили из-за уникального облачного слоя. Атмосферные вихри кружились в бесконечном воздушном вальсе, проваливались гигантскими воронками, собирались перламутровые горы, рассыпались черненными брызгами, складывались в гибкие змеиные узоры. Мягкое свечение облаков то переливалось всеми цветами радуги, то взрывалось прозрачно-серыми струями. А иногда в сторону открытого космоса вскидывались из глубин атмосферы снежно-белые смерчи, невесомые, словно сделанные из воздушного безе. Несколько часов они величественно таяли в лучах голубого гиганта, роняя зефировые слезы, и вдруг одним всплеском обрушивались вниз, в плотную глубину серебряных облаков. Зрелище завораживало. Было в нем что-то извечное, мятежное, прекрасное и немного пугающее. Уникальной атмосферой поначалу очень заинтересовались астрофизики, рассматривавшие ее исключительно сквозь спектрографы и восхищавшиеся не зефирными смерчами, а непредсказуемым поведением химических элементов в облачном покрове планеты. Впрочем, далеко в своих исследованиях они не продвинулись. Спуск на поверхность научной группе категорически запретили после того, как там угробилось три автоматических посадочных модуля. Третий, впрочем, сквозь атмосферу прорвался и, прежде чем сгинуть, успел передать картинку. Камеры сфотографировали на редкость скучную каменистую поверхность с бесформенными нагромождениями камней, которые заменяли здесь горные цепи, и мелкие сернистые озера с дрожащей дымкой ядовитых испарений. На первый взгляд, никакой взаимосвязи между бурным течением атмосферных процессов и стабильной корой планеты не обнаружилось. Дальнейшие исследования поверхности были признаны слишком дорогостоящими, а потому нецелесообразными, и научную программу свернули. Зато орбита жемчужницы превратилась в туристическую Мекку сразу после открытия планеты. Если бы корабли, которые зачарованно висели на низких орбитах, были морскими, а не космическими, они бы регулярно опрокидывались здесь из-за количества зевак, скопившихся на смотровых палубах вдоль одного из бортов. Андрей Хамарин запросил архив, не нашел ничего похожего на то, что он наблюдал сейчас, и снова уставился на громадную округлую дыру в уникальном облачном слое, сквозь которую был виден Южный полюс. Диаметр дефекта достигал почти 20 километров. Разноцветные полосы одинаковой ширины стремительно бежали по кругу. Временами облачный слой моргал перламутром и снова гнал окрашенные облака, превращая атмосферу в подобие волчка. Серия световых вспышек, цветной волчок, перламутровое затишье. И снова разноцветные полосы. Хамарин сделал 3 контрольных витка. Атмосфера бурлила, как мутная газировка. Но как только рейнджер встал на геостационарную орбиту в 200 километрах от атмосферной дыры, ее края вновь окрасились динамичной радугой, подчиняющейся неведомому ритму. «Я знаю, это глупо», – подумал Андрей, включил дешифратор на постоянный прием и первым делом загнал туда видеозапись облаков для экспресс-анализа. Если бы бортовой компьютер умел удивляться, он бы страшно удивился желанию пилота пообщаться с атмосферными явлениями. Затем Хамарин щелкнул переключателем и вышел на ретрансляторы в режиме онлайн. «Я 1/2. Ариадна, прием!» – позвал он. Повисла минутная тишина. «На приеме ретрансляционная сеть», – ответил механический голос. «Ариадна в гиперпространстве. Ваш вызов будет передан экипажу на выходе. Отсроченная передача голосового сообщения по умолчанию». «Отменить», – мрачно сказал Андрей и отключился. С туристических фирм операторы дальней связи дерут такие деньги, что Хамарин рисковал на ближайшие 1.5–2 месяца остаться без зарплаты, если прожженные адвокаты звездного компаса докажут, что пилот паниковал зря и попусту разбазаривал деньги компании. Да и не было у него никакого информационного блока для капитана Ариадны. Была только дырка в облаках над Южным полюсом планеты и отчаянное желание это с кем-нибудь обсудить. Не сказал, что с атмосферой планеты нынче что-то не так? Ну и что? Мещеряков удавится, не двинет Ариадну к жемчужнице, пока не получит от своего разведчика подтверждение безопасности низких орбит. Андрей может вообще на связь не выходить. Капитан Ариадны подождет один час в разрешенной зоне, вблизи станции гиперперехода, и уйдет по запасному маршруту, переставив авангард второго разведчика, Валентина Заренко. «Помогите, донные рыбы», — сказал БК. Андрей подпрыгнул в пилот-ложементе. «Чего?» «Вы просили сохранять голосовой контакт. Расшифровка светосигналов завершена. Текст сообщения. Помогите, донные рыбы». Хамарин протер глаза, еще раз прочел строчку на дисплее и затребовал отброшенные варианты. Минут пять он вчитывался в абракадабру, отыскивая смысл в череде букв и символов. Потом плюнул. Единственным, действительно приемлемым вариантом был тот, который он уже слышал. Но слово «помогите» встречалось на замусоренной тайнописью странице с пугающей чистотой. Андрей набросал два сообщения. Одно капитану Ариадны, второе аналитикам разведслужбы дальнего космоса. Отправил. Сделал несколько витков в поисках неведомой опасности, не нашел ее и уронил звездолет прямо в образовавшуюся дыру. На поверхность планеты Z-1434 Хамарин сел без приключений. Осмотрелся. Серо-коричневая гребенчатая пустыня. Камни, камни, невысокие горы, лужицы, махровая плесень на раскрошившихся скалах, дрожание воздуха над расщелинами. Какое-то еле угадывающееся движение. Скорее всего, оптический эффект из-за ядовитой дымки. Близкий горизонт и низко нависающее серое небо. Скучно, жутковато. Словно затишье перед грозой. Общий анализ завершен. Угу. Сканирование завершено. Докладывай в порядке убывания приоритета. «Аудиоверсия», – скомандовал пилот. «Возрастающая сейсмоактивность», – забубнил БК. «Повышение уровня радиации. Обнаружены объекты предположительно искусственного происхождения». Сердце бухнуло и застучало совсем в другом ритме. Неужели то, что он так отчаянно надеялся найти на дальних рубежах, оказалось под носом? Невероятное везение. Все, что происходило с Андреем Хамариным с момента подачи заявления в летное училище, все разочарования, глухая тоска по несбывшейся детской мечте, которую он с таким трудом похоронил, все могло оказаться не напрасным. Андрей несколько раз глубоко вздохнул, взялся за штурвал и погнал звездолет в указанный квадрат. После сообщения о донных рыбах он не верил своему бортовому компьютеру. Но хотел верить. Посреди плоскогорья возвышалась гигантская эстакада, грубо отесанное каменное страшилище с несколькими обвалившимися опорами. Нижним концом оно врастало в подножие полуразрушенного горного хребта, другим, высоко задранным, смотрело в небо, где медленно затягивалась над южным полюсом пульсирующая рваная дыра облачного слоя. Андрей как раз завершал круг, когда почва дрогнула, и в глубине скалы что-то тяжело заворочилось. Громадный валун, издеваясь над законами природы, вполз на эстакаду из-под горных глубин, задымился, изрыгнул огонь и с грохотом и скрежетом вдруг рванул вверх. Звездолет послушно метнулся в сторону и завис на 5-километровой высоте. «Мать твою!» – тихо выдохнул Андрей, глядя на чужую неуклюжую попытку дотянуться до небес. «Это что, донные рыбы атакуют?» Снаряд взорвался в облаках и каменными осколками осыпался, обрушив на землю целое полотнище серебристой бахромы. Покореженные давлением, они жалко вздрагивали на камнях, подернутых перламутром. В неожиданно осевшем небе, полыхая взбесившимися красками спектра, заклубилась мгла. На эстакаду вполз очередной валун. Андрей мучительно боролся с искушением взяться за систему противометеоритной защиты. Гости себя так не ведут. Или ведут? если им искренне жаль красивое чужое небо. «Связь онлайн!» – крикнул Хамарин. «Ариадна, планета нестабильна. Проход по утвержденному маршруту запрещен. Запрещен!» «Что они делают? Что происходит?» Темно-серые небеса выдавили бесформенный клубок. Ватный ком раскачался на толстом хоботе, поблескивая твердеющей оболочкой, дрогнул и оторвался от своей высокой матрицы. Болезненно вздрагивая, он шел вниз к каменистому дну воздушного океана, на погибель донным рыбам, дерзнувшим взломать веками устоявшийся порядок вещей. По крайней мере, выглядело все именно так. «Помогите! За облаками солнце!» – вдруг отчетливо произнес БК. Пилот потрясенно промолчал, и компьютер дополнил сообщение развернутыми пояснениями. «Обработка данных завершена. Остальные звуковые фрагменты с поверхности Z-1434 дешифровке не подлежат и, предположительно, не несут информационной нагрузки». Андрей впервые ощутил бессилие в полной мере. Он понял, что происходит. Нашел то, что искал всю жизнь. Сохранил в целости звездолет и способность действовать. И он дышал бессильем. Он глотал его из поилки гермокостюма. Оно пульсировало в висках и сонной артерии. Продавив жидкую атмосферу до самой земли, ком распался, ударившись в грунт. Край скалы с грохотом осел, выпуская на свободу шипящий мутный газ. Из развороченной ватной громадины хлынула в провал хищная свора слезно-прозрачных шипов. «Полсотни второй, я Ариадна», – ожил динамик. «У нас смена маршрута на первый резервный. В сети появился предварительный отчет разведслужбы дальнего космоса. Аналитики говорят, там конец света сейчас начнется. Спасатели закрывают район. Уходи оттуда. Немедленно. Остаюсь на связи, жду подтверждения». «Я понял, Ариадна». Онлайн от самого Мещерякова. Это, конечно, не две зарплаты разведчика звездного компаса, но тоже дорогого стоит. «Я Ариадна. Жду подтверждения. Полсотни второй. Жду подтверждения», – требовательно повторил Мещеряков. «Я ухожу», – зачарованно пробормотал Андрей, не двинувшись с места. Болезненная притягательная сила разрушения завладела им, намертво приковав взгляд к обзорному экрану. Смертоносные комья стремительно набухали на небосводе, разрывая его на части. Разбрызгивая каменное крошево, вздымались из неведомых глубин эстакады. Раскаленный дождь пошел снизу вверх. Звездолет тряхнуло, заверещал сигнал тревоги, и очнувшемуся Андрею пришлось отчаянно маневрировать, чтобы прорваться на орбиту. Внизу, в многокилометровых разломах, изгибались черные камни, утыканные прозрачными сосульками. Они дымились в беспощадных лучах местного светила, заливавшего плоскогорье ослепительным голубоватым светом. Андрей увел рейнджер с орбиты, отдал управление БК, отключил обзорники. Не помогло. Он откинулся в кресле, закрыл глаза. Рецепт от безумия у него был сермяжно прост, эффективен и многократно проверен. Надо подумать о чем-то радикально не связанном с космосом, о чем-то приятном. Не о том, как прекрасна война со стороны, а, например, ласковое солнце, море. Нет, лучше речка, что текла возле дачи бабушки. Теплый песок, проросший пучками травы. И они с двоюродным братом, сцепившись не на жизнь, а на смерть, катаются по этому песку. Андрей тогда проиграл. Брат уложил его на лопатки да так, что у десятилетнего Андрюшки дыхание перехватило и на миг в глазах потемнело. И открывались глаза как-то медленно, медленно, и весь мир на несколько секунд завяз, забуксовал. Птица, распластавшаяся на краешке голубого неба, которую он видел из-за плеча победителя, остановившиеся облака, любопытная муха, застрявшая в воздухе. Если бы он очень попросил муху залететь братцу в ухо и немножко там пожужжать, он бы не проиграл. «Я Ариадна, полсотни второй, ответь!» Андрей слабо поморщился. «Я Ариадна, Хамарин, ты там живой?» Мещеряков настырный, такой не отстанет. Не отзовешься, может и второго рейнджера с маршрута снять. и отправить ловить потерявшегося пилота. Накатят всем. «Ариадна, я полсотни второй. Все в порядке. Мы лет 30 катали людей глазеть на чужую войну за ресурсы. За свет голубого гиганта. Этой войне ей несколько тысячелетий, наверное. И мы никогда не узнаем, кто в ней прав, кто виноват. Кто или что они вообще такое. А сейчас наши клиенты пропускают самую зрелищную часть – финальное сражение с полным взаимным уничтожением. Досадно, правда?» Андрей рассмеялся. «Значит так, полсотни второй», — сказал Мещеряков после небольшой паузы. «Догоняешь нас на маршруте резервный один. О прибытии доложить лично мне. До конца рейса Заренко пойдет вместо тебя в авангарде. Больше я тебе ничем помочь не могу. Даже если конкретно сейчас ты из головы ныряешь в реактор. Андрей, мысль понятна?» «Да, Андрей Борисович, мысль понятна». «Дальше», – потребовал капитан. «О прибытии доложить», – кисло подтвердил Хамарин. Через полгода «Жемчужницу» исключили из рекламных проспектов и вычеркнули из маршрутов туристических лайнеров. От уникальной атмосферы не осталось и следа. А созерцание радиоактивной пустыни – удовольствие сомнительное. Руководство «Звездного компаса» сориентировалось мгновенно. Фешенебельные лайнеры компании ушли к радужным воротам, уникальному по цветовой гамме и энергетическим всплескам явлению Вселенной, как утверждалось в рекламном проспекте.